Пролог. Эту звезду не зря называют «Белая смерть», а планету, на которой я застряла, — преисподней. Есть ли хоть что-то на этой планете пустыни от тех детских сказок, где нагруженные караваны исчезали, как мираж между песками? Если только такое же чувство безмерного одиночества. Разве могла я когда-нибудь представить, что я, Марая Горслей, ведущий нейрохирург планеты G3457, буду медленно умирать под лучами враждебного солнца.